Удивительная физиогномика. Судя по всему, вы должны быть значительно умнее средней степнячки. Мы представители Государственной комиссии морали и права. Я глава инспекции. А я, кстати, Арсен. Фамилия Тос. Личный номер 7553. Было время, и Эдну Кропоткину знали не только нищеброды с грязными подштанниками, да степняки с детьми без регистрации. Ланис Игнит Симонов. Бывший офицер армии, уволен в чине полковника. С позором, разумеется. Кто еще здесь хочет пушку, чтобы пострелять? Это же Фубаген. А я люблю бояться. Интерлюдия 51. Мощная поступь шагохода сотрясала улицы. Люди, поглядывающие на него со стороны с балконов, из окон и переулков, старались держаться подальше. Вокруг механизма, переодетые в форму исполнителей, шли освобожденные Дарой вооруженные бывшие пленники. Сама же Дара, вместе с двумя братьями Кропоткиными, Арсеном Тосом и полковником Симоновым, а также несколькими бойцами, стояла на вершине шагохода возле разложенной карты 10-го яруса. В далеком-далеком краю за стеной, стеклянной и черной, как тьма. И зачем нам этот кусок дымящего металлолома? Он громкий, заметный, и меня на нем укачивает. Любое восстание опирается на символы. Мы забрали боевую машину. Неважно, как она выглядит, и неважно, что от нее толку чуть. Но это показывает, что у нас есть зубы. Устрашение, действие и внезапность. Основные правила хорошего фехтования. Думаю, и к мятежу это тоже можно применить. Но какой у нас план? Симонов поглядел на Дару. Да. Любая военная операция, Мелаха, нуждается в двух условиях. Ресурсе и четком понимании того, чего ты хочешь добиться. Напоминаю, полковник, это вы меня здесь оставили. Вам и решать, что мы будем делать. Дара распрямилась и сложила руки на груди. Приталенный кожаный офицерский плащ, местами залитый кровью, то и дело вздымался от порывов ветра и пара, которые окутывали шагоход. Но на вашем месте я бы двинулась сюда. И Дара пальцем указала точку на карте. Большую площадь 10-го яруса. А что здесь? Это мобильный пункт. Сюда сгоняют всех задержанных. И если мы их освободим, в строю наших союзников точно прибавится. Скоро великий праздник. Люди не должны встречать его в клетках. Да уж. Пусть лучше с оружием в руках. Не мой брат одобрительно закивал. Но вы же понимаете, что среди них много таких, как этот Асгад. Насильников, мародеров. Вы не сможете проверить каждого. Не думаю, что их много. Откровенных преступников исполнители уже расстреливают на месте. Или сгоняют на каторгу. Вот здесь, заводская исправительная колония. И Симонов указал на карте точку возле самой стены, отделяющей третье кольцо от четвертого. Да, и насчет исполнителей. Вы же обещали, никаких убийств обычных служак. Крутить, кипятить. Мальчик, открой глаза. Война началась. А на войне, знаешь ли, убивают. Если они будут в нас стрелять, довольно глупо будет улыбаться им в ответ. Они давят неугодных, как тараканов, а ты их выгораживаешь? Они делают это по чужому приказу. Многие из них хорошие люди, у них есть семьи. У нас тоже есть семьи вращать-трещать, но про них почему-то никто не думает. Ты же сам убил своего офицера, юнец. А ну тихо, первыми огонь не открывать, стрелять, чтобы ранить. По возможности брать в плен. Но, госпожа Ривер... Ты слышал, что я сказала? Братья переглянулись и кивнули. Полковник закурил очередной окурок едкой сигары. Затем нам нужно будет позаботиться о том, чтобы все грузовые лифты и подходы в этом районе были перекрыты. И, захватив как можно больше оружия, двинуться наверх, на 13-й ярус, на Лабазную площадь. Зачем? Потому что там теперь глаз бури, эпицентр восстания. И его берут в кольцо. Это звучит как причина держаться от площади подальше. На Лабазной есть ворота во второе кольцо. В новейшей истории большой толпе еще не удавалось проникнуть из одного кольца в другое без дозволения власти. Да уж, ломать, копать, вот это было бы символично, так символично. Да в рот водопровод, там одно слово от ворот. Это 5 метров бетона и стали с узкими пешеходными ходами и двумя проездами для транспорта. Их не открыть, они заварены кучу лет назад. Все замолчали, Одноглазый брат заметил, как Дайра вытащила баночку с таблетками и выпила две. Руки ее тряслись, а сама она еле заметно дрожала. «Если мы до этого освободим нескольких ребят с этой каторги...» И полковник ткнул пальцем в карту. «То у нас не будет проблем с тем, чтобы открыть ворота». «А что там?» «Белые платки. Не меньше 50 человек». В следующую секунду Дайра покачнулась и ухватилась за поручень. «Что с вами?» «Эй, милаха, ты жива?» «Поворачивай!» «Что?» Дайра нервным жестом указала на неприметное здание на соседней улице, у входа в которое лежало несколько мешков с песком. «Поворачивай туда. Это участок исполнителей. Нам нужно его взять». «Вы слышали ее, парни? Машине ход!» В то же время, неподалеку от места, где был захвачен шагоход. Два десятка исполнителей, связанные кто чем, сидели в пустом помещении магазина, где их заперли люди Дары. Без формы и оружия, в одном из подним они выглядели жалко и потерянно. Внезапно за дверью раздался грохот стальной поступи, и она с шумом влетела внутрь. Через облако пыли в комнату вошел человек в форме сотрудника комитета морали и права. Высокий столичник с крашенными волосами золотистого цвета. А за ним десяток полностью закованных в броню горняков из антаротряда. «Смирно!» Пленники встали, глядя в пол. Лица многих залила краска стыда. «Кто здесь главный?» «Старший лейтенант». «Да плевать. Что у вас случилось?» Инспектор медленно прошел мимо пленников, окидывая их презрительным взглядом. «На нас совершили внезапное нападение группы преступников и, воспользовавшись замешательством, завладели боевым транспортом, оружием и униформой». «Ясно». Инспектор еще раз огляделся. «Ну, вам повезло. Одна добрая женщина позвонила нам и сказала, что вы здесь». Инспектор закурил ароматную фабричную сигарету. «Странно это. И почему они оставили вас в живых? Может, вы сами отдали им машину и оружие? Может, вы госизменники?» «Никак нет. Готовы приступить к несению службы, как только получим экипировку». «Это вряд ли. У вас другая задача будет». «При всем уважении, господин инспектор». Пленный лейтенант пытался сохранить достоинство и выпрямился во весь рост. «Мы подчиняемся только офицерам комитета исполнителей». Инспектор улыбнулся. «Ладно, я выразился неверно. У вас будет не задача, а роль». Пленники переглянулись. «Дело во мнении, общественном. Получается какой-то непорядок. Злобные террористы и ополченцы захватывают силы порядка и стабильности. И что? Отпускают их живыми и даже не ранеными. Разве такое возможно?» «К чему это вы?» «Молчать! Образ повстанцев, как людей благородных, недопустим. Именно поэтому они жестоко и бесчеловечно казнили всех членов экипажа и патрульной службы, а следы преступлений попытались скрыть в этом магазине». Бойцы оцепенели. «Это ваша роль. Куда лучше, чем роль позорных голодранцев, которых смогла одолеть какая-то сумасшедшая степная девка. Хэгман!» Глава отряда горняков сделал шаг вперед. В отличие от подчиненных, его стальная броня была крашена в черный цвет, а шлем против всех правил украшал огромный капкан, изображающий челюсть и металлический гребень с острыми шипами. «Без стрельбы! И чтобы никто не ушел! Сделайте это жестко, как сделали бы это злые мятежники!» И инспектор вышел из магазина. «Ты что, сдурела, милаха? Пулю хочешь получить?» Дара стояла в холле здания пункта исполнителей. Небольшую группу схваченных почти без боя слуг закона поставили на колени и сковали их же наручниками. Один из них, раненый в ногу, тихо стонал. «Зачем ты сюда побежала вперед всех? У тебя что, три жизни, как у вороны?» Дара ничего не ответила. «Обыщите все, возьмите все полезное, сломайте акустонные терминалы, нам надо уходить!» «Ишь, раскомандовался! Я тебя не слушаю, гуманист! Дара, что нам делать?» Дара кивнула, подтверждая слова Тосса. «А с пленными что делать? Связать их и оставить здесь?» «Нет, этих мы возьмем с собой. Посадите их в клетки под шагоходом. Раненому оказать помощь». Когда все приказы были выполнены, и шагоход вновь продолжил движение, к Дарре, стоящей на площадке и глядящей вперед, подошел полковник, все так же дымя окурком, которых у него, казалось, было бесконечное множество. «Я тебя не понимаю, милаха. Тебе жить скучно? Ты пьешь фабаген, и если я ничего не путаю, это вещество вызывает страх. Странный наркотик. Бросаешься на шагоходы, штурмуешь участки исполнителей. У тебя там котелок не свистит часом?» Дарра усмехнулась. «Если вы так к девушкам клинья подбиваете, то я знаю, почему у вас ни руки, ни ноги нет». «Я пытаюсь понять. Я белый платок, у меня зуб на власти. Этот паренек...» И полковник указал на Тосса. «Явно на идеологическом распутье. Два брата, по ним и так ясно, что у них жизнь — это революция. А вот ты на героиню баррикад ни разу не похожа. Что случилось?» «Лучше расскажите мне о белых платках. Кто это? И почему вы хотите их спасти с каторги?» Полковник выпустил дым и поглядел вниз. Людей на улице становилось все больше и больше. И многие, судя по всему, уже знали, что за машина движется по мостовой. Отовсюду неслись то одобряющие, то злобные крики. «Мы только росли после последней войны 80 лет назад. Я имею в виду армию. Армейские мощности только набирали обороты. Понимаешь, вся эта куча про то, что враг повсюду, что нам хотят зла все, кому не лень, что нам до зарезу нужно больше армейских фабрик, обучающих лагерей, заводов. Все это росло и росло. И теперь это чудовище уже не остановить. Нельзя просто так распустить армию. Будет бунт, в тысячи раз хлеще этих наших танцев с шагоходами». «А ваша роль тут какая?» «И тогда появились мы. Ребята, офицеры поумнее, которые предложили сделать часть военных предприятий гражданской собственностью. Ну, клепать пружины вместо клинков и лампы вместо гранат. Ведь рано или поздно сотня тысяч людей с саблями и винтовками, сидящие без дела, захочет пострелять. А мы этого не хотели. В общем, решили попытаться перековать мечи в лопаты». «И вам не позволили?» «Мы пытались убеждать, писали проекты, планы. Но по каким-то причинам нам сказали жесткое «нет». Тогда мы повязали на шее белые платки в знак нашей позиции, закрывая лычки на воротниках. Мол, что полковник, что адъютант, все едины». «Полагаю, это плохо кончилось». «Ну, мои сослуживцы на каторге сидят не ради новых впечатлений». Полковник кинул окурок вниз. «А хорошо ты слезла с темы, милаха. Но я как газовый клещ, если вцепился, то не отстану. Зачем тебе все это?» Дарра вздохнула и улыбнулась. «А что, если я скажу вам, полковник, что у меня в голове две личности? Одна – простоватая девица со скрытыми талантами, о которых она даже не знает. А вторая – искусственно созданный боевой паттерн, который активируется только тогда, когда первой личности угрожает серьезная опасность. И что без приступов страха или агрессивного возбуждения эта вторая личность быстро потеряет контроль над телом, и это тело в нынешней ситуации погибнет, не успев моргнуть». Полковник пожал плечами. «Я скажу, что если ты не хочешь говорить правду, не говори. Но идиота из меня делать не надо». И Симонов отошел. Ни Дарра, ни он не заметили, как Арсен Тосс, услышав слова Дарры, изменился в лице и побледнел. «Эй, степнячка, а что там дальше-то было?» Одноглазый брат подошел и оперся на винтовку возле Дарры. «Что? Ты о чем?» «Ну, в песенке. Про охотника». «А, это. Охотник направился к ведьме степной. Ему очень нужен совет. Не справится он в одиночку со злом. Как быть ему? Ищет ответ. Она предложила ему договор. Ты сможешь врага одолеть. И вынесешь ты колдуну приговор. Страной же я стану владеть. Недолго охотник в раздумьях сидит. Над степью стелется дым. В дома там и тут врывается тьма. И смерть приносит родным». «Во-первых, госпожа Давидова, разрешите поблагодарить вас за звонок. Мы в управлении морали очень ценим это». Эдна Давидова сидела за столом в своей прачечной, а инспектор, тоже усевшись на стул, держал ее ладони в своих. Трое его помощников из магистериума вытаскивали тела убитых конвойных и их офицера. «Я просто не могу так, понимаете? Нельзя так». «Это вас говорит совесть». «Да, именно. Я же ученый человек, у меня принципы. Я могла бы их остановить. Остановила, сами понимаете. Но раз уж это случилось...» «Ничего, ничего. Я понимаю. А описать вы их сможете?» Эдна замялась. Нет, не помню. Довольно странно, при том условии, что они здесь устроили. Я просто хочу, чтобы эти, ну, солдатики, девушка, офицер, ну, чтобы память им была. Я сперва думала, что надо от тел избавиться, но нет, не могу. Вы правильно поступили. Вашей вины в смерти этих слуг закона нет, госпожа Давидова. А вот с нелегальным детским садом... Эдна замерла. Вы что, думали, мы этого не заметим? Зачем, по-вашему, наша госпожа офицер пришла сюда с проверкой? Не из-за незаконных ли детишек, что тут содержались? Не примешивайте детей к этому, они не имеют к этому отношения. Речь идет о том, что я нашла тела... Офицеры гибнут каждый день. Это обычная ситуация. Но вот ваш мотив, он мне не ясен. Если бы вы сидели тихо, мы бы не узнали о вашем подпольном занятии. Но теперь факт серьезнейшего нарушения гражданского свода налицо. Детей здесь больше нет и не будет, я клянусь. И я готова понести наказание, чтобы вы понимали. Но дети, они здесь ни при чем. Я честный гражданин, сами видите, иначе бы не позвонила. Да, да, да, именно на таких, как вы, и держится наше вечное государство. В это время сзади к нему подошел один из его помощников и протянул покрытую грязью книжицу, показывая имена родителей и оплаченные суммы. Инспектор кивнул и, все еще держа левой рукой ладони Эдны, правой убрал книжку в карман. Лицо Эдны побледнело. Зачем это вам? Думаю, что это книжка, в которой вы, как рациональная женщина, вели учет ваших клиентов и их детей. Понимаете, мы должны найти и забрать их на перевоспитание. Но я же созналась, они-то тут при чем? Но это уже не ваше дело. А вот насчет вас, как я уже сказал, я очень ценю ваше сотрудничество. Но, к сожалению, вы госизменница. Я сама вам позвонила, напомнить? Мне не 15 лет, я знаю, что мне грозит. И вообще, сколько бы вам в столице позвонила и созналась? Я бывший преподаватель! Инспектор убрал пистолет в кобуру. Эдна все так же сидела за столом, а из аккуратной дыры в ее груди сочилась кровь. Ее ладони были все еще крепко сжаты в руке инспектора. К несчастью, ученые люди опаснее других. Особенно честные. Инспектор отпустил руки Эдны, и она безвольно повалилась на пол. Итак, господа, мы здесь закончили. Пройдитесь по списку, найдите детей и задержите их. И, пожалуйста, остановите этот убогий мятеж, стыдно смотреть. Ведь мне, а не вам, теперь ехать с отчетом к лорду-секретарю. Кто это? Спросила Дара, указывая на группу из 5 исполнителей, стоявших на коленях. Шагоход и вся его команда вместе с сопровождением остановились у входа в пустой район 10-го яруса, известном как Железный лес. Бойцы Дары подготавливались, собираясь совершить нападение на площадь, лежащую за огромным пустырем, наполненным стальными арматурами. Именно там был разбит лагерь временного содержания недовольных. Патруль. Они заметили нас, но наши ребята успели их нагнать. Одноглазый брат с подозрением оглядел пленников. Какая-то новая форма. Эй, Тос, что скажешь? «Мне кажется, или это не местные исполнители?» Тос тоже подошел и поглядел на стоящих на коленях бывших коллег. «Да, это сверху резерв, такие же, как... В общем, если таких спускают сюда, то кто-то наверху серьезно напуган». «Ясно». Дара оглядела оружие, чистое и новое. «Никогда еще не было, чтобы удача так нам улыбалась. Это все из-за вас, Дара». Она хмыкнула и пожала плечами. «Не думаю». Ну что же, заприте этих... Эй, стой! Пленный офицер со всей силы ударил одноглазого брата ногой и бросился в сторону. Огонь! Нет, не стрелять! Отставить! Нас услышат раньше времени. Дара вскочила и бросилась следом за беглецом, бегущим прочь от железного леса в узкие переулки заброшенных районов. На ходу она схватила дорогую черную саблю, отобранную у беглеца. Остальные бросились за ней, но быстро отстали. Узкие переулки 10-го яруса сбили погоню со следа. Лишь Дара уверенно неслась за серой фигурой исполнителя, не замечая ни коробок, ни мусора, ни то и дело мелькавших на углах предупреждающих надписей, запрещавших проход в эту зону постановлением Гафихта и Комитета здоровья. «С дороги!» — крикнула она какой-то старухе, попавшейся ей на пути. Та отшатнулась. Переулки становились все уже, серые стены словно сближались. Мусор и хлам заполнял улицы. В гнили и вонючих отбросах роились насекомые и их личинки. Но Дара, не обращая внимания ни на запах, ни на преграды, настигала офицера. А вот тот спотыкался все чаще и чаще, цепляя углы своим плечом. «Что? Добегался, серая шинель?» — сказала она, когда беглец замер, оказавшись в тупике. Грязные стены уносились ввысь, и света почти не было. Лишь отблески потолочного освещения еле долетали в узкий колодец, заполненный гнилостным туманом. «А ну давай назад! Пока я прошу по-хорошему!» Исполнитель стоял, упершись лбом в стену, и мерно, тяжело дышал. «Отличная у тебя сабля! Острая!» Дара поглядела на клинок, и в этот миг исполнитель медленно обернулся. На его бледном лице была сплошная кожа, ни глаз, ни рта, лишь ноздри, из которых вырывался пар. Он повернулся к Даре своим лицом и замер. «Что за...» Она шагнула назад. Офицер потянул руки к лицу, конвульсивно дергаясь. Из его ноздрей показалось что-то, похожее на извивающуюся черную веревку, и упало на мостовую жирной окровавленной личинкой. «Твою мать!» Лицо исполнителя начало двигаться, а он без крика и стона, но с очевидной мукой, словно пытался вдавить его назад. Из ноздрей показались еще насекомые, окровавленные, покрытые хитином и извивающиеся. Дара отступила. Офицер не выдержал, упал на колени и руками схватил осколок стекла, лежащий рядом. Затем он поднял его, поднес туда, где должен был бы быть рот, и вонзил его в бледную кожу. В ту же секунду из разорванной дыры раздался крик боли, а затем оттуда хлынул поток личинок и жуков. Рана на лице вмиг стала разрастаться, и через мгновение вся голова офицера словно взорвалась потоком насекомых. Дара остолбенела, а затем развернулась, чтобы бежать, и тут же прыгнула назад. У выхода из колодца стояла та самая старуха, которую встретила Дара по пути сюда. Она, не поднимая головы, вся покрытая вонючим рваньем, горбатая и закутанная в поношенную шаль, медленно покачивалась, преграждая выход. «Сказано же, не ходи сюда! Написано же, читать не умеешь, что ли?» «А вы еще кто?» «Я?» И старуха подняла лицо, морщинистое, с зеленоватыми пятнами и мутными желтоватыми глазами. Из ее рта еле заметно текла какая-то мутная жидкость. «Я бабушка Гниль. Меня здесь все знают. Это мое место. И сюда ходить нельзя. Отойди, и я уйду». «Вы? А куда тебе идти? Тебе-то идти некуда, лживая тень. Ты никто, и звать тебя никак». Старуха шагнула вперед, и под одеждой ее тело заколыхалось, словно гигантский студень. «Назад!» Дара вскинула пистолет. «У тебя даже защиты нет. Ты украла это тело, лживая тень. Ты не из степи, и городу ты чужая. Отпусти ее тело, воровка. Отдай его, Дарье Ривер. У тебя нигде места нет». «Я и есть Дара Ривер!» «Лживая тень! Тебе не обмануть бабушку Гниль!» И старуха распрямилась. Из-под ее одежды на мостовую начали падать личинки и жуки. «Либо степь, либо город. Либо она, либо он. Но не ты, кровожадный обман. Воровка, самозванка!» Старуха распахнула свое рванье. Под ним вместо тела оказалась огромная, жирная, изогнутая многоножка, источавшая слизь. Рот старухи открылся, и из него показались сотни тонких стрекочущих усиков. Дара начала неистово жать на курок, и зеленая слизь полетела в разные стороны. Но огромная многоножка взвилась над ней и рухнула на Дару волной насекомых. Она здесь! Здесь! Вот дерьмо. Ну и пальбу она устроила. Не думаю, что этот грохот кто-то услышал. А, глядите, вот и офицер. Лежит в углу. Мертв? Нет, кажется, она стреляла не в него. Ха-ха, тесто мне в одно место, да он в отключке. Спит, как младенец. Нет, не спит. Голос Тоса дрогнул, и он указал на вывеску на углу заброшенного дома. Надпись гласила: «Этот район эвакуирован в связи со вспышкой морфоступора». А ниже кто-то мелом просто написал: «Уходи, здесь сонница». Твою мать! Берите ее и назад к шагоходу. А офицер? Сладких снов ему.